звука сердца, бившегося по воле чужих рук. Мне захотелось налить себе в голову отбеливатель, чтобы он как следует разъел мозги и стер все воспоминания о Белле. Я бы согласился на мозговую травму, лишь бы не помнить тех криков, крови и невыносимого хруста. Мне захотелось броситься вон, перепрыгнуть 10 ступеней одним махом и выбежать за дверь. Но ноги были свинцовые, а тело измотано, как никогда прежде. Я спускался по лестнице, точно дряхлый старик. На последней ступеньке я передохнул, собираясь силами перед последним рывком к двери. На чистой стороне дивана спиной ко мне сидела Розали и сюсюкала с тварью, завернутой в пеленки. Наверное, она услышала, как я остановился, но не обратила на меня внимания, наслаждаясь мгновениями краденого материнства. Может, хоть она теперь будет счастлива. Розали получила, что хотела, и Белла уже никогда не отберет у нее ребенка. Неужели белобрысая ведьма этого и добивалась? Она держала в руках что-то темное, а маленькая убийца издавала жадные сосущие звуки. В воздухе пахло кровью. Человеческой. Розали кормила тварь. Конечно, ей нужна была кровь, что еще нужно чудовищу, жестоко искалечившему родную мать. Оно бы и от Беллиной крови не отказалось. Может, ее оно и пило. Когда я услышал эти звуки, силы ко мне вернулись. Силы, ненависть, огонь. Красный огонь охватил мой разум, сжигая его, но ничего не стирая. Образы в моей голове были дровами, топливом, на котором зиждилась гиенна огненная. Дрожь пробила меня насквозь. Розали была полностью увлечена тварью и не обращала на меня внимания. Она не успела бы меня остановить. Сэм прав. Мерзкое отродье, ошибка природы, черный бездушный демон. Он не имеет права на жизнь. Его нужно уничтожить. По-видимому, меня влекло вовсе не на улицу. Теперь я почувствовал источник неодолимой тяги. Я должен был прикончить тварь, очистить мир от мерзости. Зали попытается убить меня, когда чудовище умрет, и я буду сражаться. Не знаю, хватит ли мне времени растерзать ее, пока остальные не придут на помощь. Может, хватит, а может и нет. Без разницы. И плевать, если волки, неважно из какой стаи, захотят мне отомстить или сочтут правосудие Каллина справедливым. Больше ничто не имеет значения. Только мое собственное правосудие. Месть. Демон, погубивший Беллу, не проживет больше ни минуты. Если бы Белла выжила, она бы меня возненавидела. Придушила бы собственными руками, если б могла. Ну и плевать. Ей было плевать на мою боль, когда она позволила безжалостно себя убить. Так почему я обязан беречь ее чувства? Ах да, есть еще Эдвард. Впрочем, он сейчас слишком занят. Пытается вернуть к жизни бездыханный труп, чтобы прислушиваться к моим мыслям. Так что вряд ли у меня будет шанс держать данное ему обещание. Если только я не одолею Розали, Джаспера и Элис. Трое против одного. Да уж, в этом поединке я бы на себя не поставил. Но даже если я выиграю, не уверен, что найду в себе силы убить Эдварда. Для этого мне не хватит сострадания. С какой стати я позволю ему выйти сухим из воды? Разве несправедливее оставить ему жизнь, пустую, лишенную смысла жизнь? Подумав так, я чуть не улыбнулся. Меня снедала кошмарная ненависть. У Эдварда не будет никого, ни Беллы, ни мерзкого отродья. В придачу я постараюсь прикончить как можно больше его родных. Хотя ему наверняка удастся их воскресить, потому что сжечь останки я не успею. Вот Беллу не оживишь. А мерзкую тварь? Вряд ли. Она ведь наполовину Белла и частично переняла ее уязвимость.